здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – школа и здоровье. Рассматривается как чуть ли не аксиома то положение, что школа здоровье портит. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Пойдемте попробуем разобраться. Программа выходит за поддержкой торговой марки «Молфикс». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – школа и здоровье. Именно поэтому я хотел бы поздравить всех, кто нас смотрит, с началом учебного года и обратиться к мнению наших многоопытных экспертов, что они думают по поводу нашей школы и нашего здоровья. В школе? Там нужно писать, читать. И надо держаться подальше от старших мальчиков, но они могут тебя лупить. Надо учиться узнавать все. А то если не будешь узнавать, будешь ничего не знать. И работать на дворниках. Для этого все в школе нужна голова. Мой братик, когда он ходит сейчас в школу, он чуть-чуть гуляет, потом учит уроки. Потом опять перерыв, потом опять учит уроки. И задания еще домой дают. Чтобы получить, когда выйдешь из школы, медаль. А спать там не надо, потому что они учатся, и там кровати нет. Там только место, чтобы учиться. Ну, она помогает здоровью, потому что там учат, и тогда... И все. И перемена есть. И можно есть там. Ну, перемена ж такая. Что хотят, то и делают. В школе должно быть тепло. Только что батареи не греют. Вообще-то холодно становится. Я бы хотела, чтобы каток был так. Хотела бы, чтобы учительница не орала. Играть в футбол. И в школе, и в бассейнах плавать. Если детки были в столовой, в школе надо носить свои лекарства. И тогда не будешь болеть. И тогда тебя будут принимать каждый день в школу. Наши эксперты подчеркнули, что проблем много. Кстати, я вам хочу сказать, что у детских врачей со школой тоже проблем очень много. И самое обидное состоит в том, что, как правило, когда нам задают вопросы о том, что же нам делать, чтобы школа меньше приносила вреда детскому здоровью, мы, как правило, не знаем, что ответить. Но поговорить на эту тему всегда интересно. Так к вам приходила Ирина Данилевская с семьей. Давайте посмотрим. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. «Молфікс» – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук вместе почти 30 лет. И вот уже 15 лет их имена известны в связи с главным событием модной жизни страны – Украинской недели моды. Но не основатель и ген-продюсер Ukrainian Fashion Week пришли в канун нового учебного года к доктору Комаровскому. А дедушка Володя и бабушка Ира с внуками Кириллом, Левком, Данилой и дочерью Богданой. Итак, 1 сентября у доктора Комаровского. Вот вы, мама, отвели ребенка в школу. Понятно, что вы отвели его туда прежде всего за знаниями, да? Но вы прекрасно понимаете, что есть определенные риски его здоровью. Да. Что вас волнует больше всего? Режим питания. Раз. В первую очередь. Двигательное. Ну, вообще, на самом деле, конечно, режим питания – это что волнует любую женщину. Это, наверное, на уровне инстинкта, да? У нас были с этим проблемы первые 3 года школы. Поэтому с бронхитами. Так. Действительно актуально у нас. И двигательные их активности, они и мало, или они как-то не очень правильные, особенно физкультура. На самом деле, наверное, любого врача, прежде всего, волнует, конечно, фактор номер 2. сам факт двигательной активности, да? Потому что мы-то все видим реальную ситуацию, да? Мы отводим ребенка в школу, и когда мы его через 10 лет оттуда забираем, его здоровье намного хуже, да? Мы забираемся с сколиозом, с плохим зрением. Совершенно верно. Но это то, что очень ощутимо, да? Плоскостопие возникает по причине той же двигательной активности. А переноска тяжестей ими, ну вот эти все их портфели, которые они таскают туда-сюда, да, а тот факт, что они не только имеют ограниченную двигательную активность в школе, они же потом еще часами дома сидят и уроки делают, да, есть еще один пласт, о котором мы редко задумываемся, что мы наоборот, казалось бы, можем использовать школу как способ научить детей заботиться о своем здоровье. Ну вот представьте себе просто элементарную ситуацию, да, приходят дети, да, им дают каждому по куску мыла, и говорят, а теперь, дети, моем руки, да, и поем песню. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, да. И вот оказывается, пока вы не допоете куплет до конца, надо продолжать мылить руки. Да? И тогда дети уже знают, оказывается. Мы зубы чистили, да? Мы чистили зубы с песочными часами. Молодцы, да. Для Кирюши купили специальные песочные часы. Вот, к чему я хочу это вот все рассказать, да, что мне кажется, что если бы вот родители требовали от школы этого, таких знаний, это бы тоже было очень важно. Наверное, я вот вам такую иллюстрацию приведу. Вот меня она потрясла, но вот до глубины души. Я недавно прочитал в одной социальной сети такой рассказ. Ехали, говорит, в поезде из Харькова в Киев. И у мамы побежала кровь из носа. Я метнулась к проводнику, говорю, где у вас перекись водорода? Он говорит, да нет у нас перекиси водорода. И представляете, мы всем вагоном оббегали весь поезд Киев-Харьков, ни у одного человека, ни у одного проводника нет перекиси водорода. И все начинают обсуждать, как это так, как это страшно, нету перекиси водорода. И никто не говорит о том, что перекись водорода не имеет к остановке носового кровотечения. Вообще просто никакого отношения. Просто полотенечко с холодной водичкой. Ну, вот замечательно. Но я к чему говорю? То есть получается, что люди, да, они даже не задумываются над тем, что есть некие основы там неотложной помощи. Ну почему? Ведь должна школа научить ребенка, как действовать. Должна. Вот, кстати, мы с Даной недавно об этом говорили. И Дана говорит, я сейчас немножко вот Данило подрастет, и я пойду на курсы неотложной помощи, потому что... курсы первой помощи, потому что это нужно. Вот мы бы хотели, чтобы в школе отдельно, обязательно был курс неотложной помощи. К сожалению, вот к моему огромному сожалению, это не очень востребованная информация. Массы требуют от школы другого, и школа идет навстречу. Я просто очень бы хотел, чтобы меня услышали, да? Не надо по 12-бальной системе оценивать детей. Это все, вот эти все игры, да, в какую-то там передовую педагогику. Я не считаю, что когда мы с вами учились в школе, и нас оценивали по 5-бальной системе, что-то мы знали хуже или читали меньше. Это называется игры в реформы образования. А реформа должна быть в другом. Если образование приводит к тому, что дети с каждым годом все больше времени проводят дома за домашними заданиями, то это школа, убивающая здоровье наших детей. Родители должны подниматься и защищать своих детей. Если ребенок не может в течение часа, одного часа вечером, сделать все домашние задания, значит, эта школа неправильная. Она, возможно, дает знания, но ценой здоровья. Ну, знаете как, это является, к сожалению, пока нашими вот этими кухонными разговорами. Вот на кухне эти разговоры идут о том, что нужно меньше домашних заданий, потому что мы просто не успеваем ребенка оздоровить. Если его нельзя оздоровить в школе, значит, его где нужно? Вне школы. Вне всякого оздоровления. Мы не успеваем. Мы успеваем даже вот с Кириллом, режимом Кирилла, мы успеваем 2 раза в неделю бассейн, 2 раза в неделю танцы, и все это ценой потом до, нарушая опять же режим, да, до 9, до 10 ночи мы делаем уроки. Домашние задания – это неправильно. И домашние задания, конечно, не должны быть. Одно дело, когда я могу с ним повторить что-то, там, стишочек выученный, например, в школе, да, и я могу утром в машине, мы едем в школу, с удовольствием с ним повторю. Но другое дело, это не 3 часа, которые он сидит за уроками. Второй момент, который бы тоже очень хотелось. Есть часть уроков, которые можно проводить не в позе, фиксированы за партой со сложными ручками. Более, их можно даже проводить на свежем воздухе, и просто очень в игровой хочется, форме. Да, вот очень хочется иметь какие-то уроки обязательно, сколько-то там часов, не знаю, один урок, два урока в день, которые можно проводить, да, сидя на каком-то минимальном покрытии, когда ребенок может изменить позу, который может прилечь, присесть, ребенок, в принципе, может двигаться. Это может быть элементарно игровая, да, комната. Возможно, да? Да, возможно, какие-то там, не знаю, там уроки литературы или уроки основы здоровья, которые есть такой предмет. Но и ботаника, и география совершенно точно могут проходить на свежем воздухе. Это совершенно однозначно. И использовать любую возможность выйти из класса мы однозначно должны. Но это должна быть народная потребность. Если 90% мам хотят этого, понимаете, тогда вынуждены будут люди какие-то реформы делать, в которых заинтересованы мы. Нет. Мне кажется, нет, что... Нет, нет, есть абсолютное меньшинство. Даже они не готовы вообще к какому-то даже минимальному обсуждать бунту, потому что мы боимся учителей. Мы вы боитесь? Мы все боимся учителей. Обидеться, да, на нас, плохо относиться к ребенку. А врач обидится и будет плохо лечить. А тетя в детском саду обидится и не присмотрит, а медсестра обидится и больно сделает укол. Да, вот. И это национальный тупик, понимаете, тупик. А, кстати, вы, когда вы смотрите за посещением школы вашими внуками, вот вам не хочется что-то изменить, но они боятся, а вы? А я периодически ругаюсь, они меня боятся в школу отпускать, потому что я ругаюсь с учителями, директорами. Вот вы понимаете, мало того, что эти наши женщины, да, сами не хотят связываться. Нет, дело они не, еще, не связываться. Если в кои времена появился мужик, который хочет пойти в школу выяснить отношения, и то его туда не пускают. А реакция та же самая. Больше всего расстроился Кирюша, потому что, к сожалению, ругался последний раз в его присутствии. Он расстроился не из-за того, что я был неправ, а из-за того, что это может отразиться на нем, ну да, отношении учителей. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Скажіть, пожалуйста, а в вашій школі у Кирюши є свій шкафчик? Да. Да. Да. А у вас передовая есть школа. Железный вот шкафчик. Это хорошо. Это вам очень повезло, что наконец хоть в столице нашей родины есть школы со шкафчиками. Понимаете? Вот эта ситуация, да, для меня непонятна. Мы очень много разговариваем, допустим, о электронных там учебниках, о таких вещах, да. Но мы никак не можем понимать, что реально, когда я вижу, что несет в школу школьник первого класса, мне становится страшно. Вот реально, да? Какое количество проблем мы порождаем нашим детям? Почему нельзя, чтобы у школьника было два учебника? Два. Один в его классе, в его шкафчике в школе и один дома. Эти же учебники никуда не пропадают, они уходят следующим школьникам, да? И, казалось бы, Министерство образования прямо в этом заинтересовано, потому что чем больше заказов учебников, тем легче заработать и так далее. Почему спины наших детей никого не волнуют? Все, что надо, заказать шкафчики и двойной комплект учебников, да? Ну, это же, казалось бы, очевидно. Вот эти ваши «не пущу», вот эти «не пущу», они чем заканчиваются? Я вам рассказываю, чем. Что вы слово «школа» или «детский сад» из уст политика услышать не можете. Ну, я специально... Там электорат маленький. Я вам скажу честно, я специально потратил несколько часов и изучил программы всех партий, которые в нашем парламенте. Слово «детский сад» употребляется два раза на пять программ. Примерно так. Мы не допустим сокращения количества детских садов. Да куда уж меньше, понимаете? То есть вот это примерно лозунги главные. И все. То есть пока вы не пускаете мужиков к этим вопросам, да, мы и приходим к тому, что создается иллюзия, что это никому не интересно. А на самом деле главное, что волнует, наверное, нас всех, да, что надо оценивать состояние здоровья школьников. Оценивать, да. И именно главной характеристикой каждой школы должно быть именно это. Вот пусть здоровье каждого ребенка может быть оценено, условно, по 12-бальной системе. Да? И тогда говорят, вот в школе номер 5 среднее здоровье 9 баллов. И все говорят, вау, класс, я хочу. И тогда они поймут, что родители хотят отдать своего ребенка не туда, где 3 иностранных языка, а туда, где созданы идеальные. Дайте людям выбор. Дайте людям выбор. И лучше тогда мама, то, что он не дочитает в школе, дочитает дома. Но, может быть, не дома, а они сядут вместе на велосипед И она ему по пути что-нибудь расскажет, понимаете? А у нас же еще вся печаль в том, что большинство, абсолютное большинство домашних заданий, это не задания. Посчитайте, сколько шагов от этого дома до того. Таких заданий им не задают. Основное количество домашних заданий, все домашние задания, это значит сел и до ночи не встал. Да. Требуйте. Мне просто иногда кажется, что между Министерством здравоохранения и Министерством образования находится глубокая, глубокая пропасть. И они никогда не пересекаются друг с другом. Нет, они даже на самом деле не догадываются о существовании друг друга. Это правда. Ну тогда, может быть, мы поможем каким-то образом их услышать друг друга. Мы готовы стать мостиком, но нас тоже не очень слышат. Пока не изменилась система, им защищаться от этой системы. Что, какие мелочи они могут сделать? Вы знаете, сделать, их чтобы... я защитить не могу. Я могу и научить, наверное. Научить. Я учу вас, пока нет той школы там, да. На самом деле, я вам скажу честно, что абсолютное большинство того, о чем мы рассказываем в школе доктора Комаровского, это базовые знания школы. И я бы искренне хотел, чтобы то, что мы рассказываем мамам, на самом деле, как напоить ребенка с соплями, как не допустить переход одного ОРЗ к другому, да, что надо делать в классе, как поддерживать температуру и влажность воздуха, как мыть руки, как избежать кишечной инфекции, что такое полезная и неполезная еда. Мы учим этому мам. Почему они этого не знают? Почему в школе их этому не научили? Как видите, проблем много, и ответы на большинство вопросов, они в принципе отсутствуют. Нет, они есть, но ответы являются недоступными. Тем не менее, уверен, что вопросов много, давайте попытаемся на них отвечать. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. У моей близкой подруги дочь пошла в первый класс. По утрам она не завтракает. В школе то, что дают, кушать отказывается. А получается, ест только после продленки. И вот подружка переживает за ее здоровье. Вот, не заработаете да, не заработаете ли она каким-нибудь? Ну, скорее всего, действительно, проблемы заработаете. Но при одном условии, если завтракать не будете. Если же все-таки добьетесь того, что ребенок завтракает, а завтракать очень надо, это очень полезно для здоровья, то никаких проблем не будет, если он потом целый день ничего есть не будет. Вопрос на самом деле в чем? Я прекрасно представляю ситуацию, что происходит, когда ребенок целый день ничего не ест, потом приходит там в 17:00 домой. Он сначала ест, да, а потом он до сна не закрывает рот. Ну, он все время уже ест потом. То есть весь вечер у него еда. И, естественно, такой ребенок точно завтракать не захочет, понимаете? Поэтому решение проблемы очень и очень простое. Пришел со школы, поел и все. Вот главная задача сделать все, чтобы ребенок проснулся и был, когда проснется, голодный. То есть, если решится проблема завтрака, ничего страшного в таком режиме нет. Не решится, проблемы будут. Но решить проблему завтрака очень легко. Если он пообедал, придя со школы, и все равно есть не захотел, значит, на завтра надо дать обед менее сытный. То есть, дать такое количество еды, чтобы он действительно проснулся и сказал: «Мама, дай». Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, вот очень распространенная такая проблема, когда дети в садике, в принципе, не страдают от того, что плохое зрение, а заканчивается учеба в первом классе, резко ухудшается зрение. Вот как эту проблему предотвратить и как ее вовремя вообще словить, чтобы потом не было проблем? Обращаю внимание на следующее. Вот почему действительно проблем со зрением с каждым годом все больше и больше? Потому что, естественно, образ жизни человека, когда ему все время приходится рассматривать предметы на небольшом расстоянии, ну, для чтения, для просмотра того же телевизора. Так вот, количество времени, которое он проводит, рассматривая близкие предметы, ну, совершенно неестественное. То есть, как правило, человек рожден для того, чтобы высматривать что-то вдали. То есть, наш орган зрения должен работать совершенно иначе. Я могу сказать, что когда я был школьником, например, я вам честно скажу, что лично я, ну, наверное, года три подряд читал с фонариком под одеялом, потому что мама меня гоняла. Но я точно помню, чем я занимался днем. Днем я ездил на велосипеде и ничего не читал. Понимаете? То есть современный школьник, он целый день читает книжки или смотрит на экран телевизора, компьютера, мобильного телефона. Потом он делает уроки. То есть он все время смотрит не туда, куда надо. Глаза не отдыхают. практически никогда. Естественно, количество проблем в первом классе стремительно возрастает. Вне всякого сомнения, здесь огромное значение имеют генетические факторы. Есть огромное количество детей, которые действительно читают неправильно и смотрят неправильно, но тем не менее ничего с глазами не приключается. Но у многих детей проблемы появляются. Что мы должны знать? Мы должны знать, что если появляются какие-то симптомы опасные, например, покраснели глаза, щурится, стал жаловаться на головную боль, стал быстро уставать, то, естественно, это повод немедленно проконсультироваться с детским офтальмологом. Обязательно, ну, это, как правило, реализуется, перед тем, как идти в школу, в конце августа осмотр. При осмотре офтальмолог обязательно, да? Я бы всем настоятельно рекомендовал в течение первого класса, именно первого года обучения, даже если никаких жалоб нет, каждые полгода должен быть осмотр детского офтальмолога. А в дальнейшем каждый раз в начале и конце учебного года оценить ребенку зрение не помешает, чтобы вовремя мог подключиться специалист. Могла быть вовремя осуществлена коррекция зрения. Спасибо. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Здравствуйте. У меня вопрос какого плана? У меня ребенок по-прежнему болеет. Нам уже исполнилось 7 лет. Нам уже пора идти в школу. Оттягивать некуда. Что нам делать? Нас уже ждут, но мы болеем. Как быть? Как правило, все-таки, когда дети болеют, то есть совершенно стандартные меры, которые зависят от вас, только от вас. И тот факт, что ребенок идет в школу, а он до сих пор болеет, говорит о том, что факторы, из-за которых он часто болеет, никуда из его жизни не деваются. То есть общение с большим количеством людей. Эти люди, как правило, источники вирусных инфекций. Мама не до конца изучила, как помогать при вирусных инфекциях, но мама все-таки понимает, что в школу идти надо. И мама искренне надеется, что доктор Комаровский сейчас ей посоветует какой-нибудь витамин или что-нибудь для иммунитета, или еще какую-нибудь волшебную таблетку, и все болезни уйдут. Таких таблеток нет. Любые лекарства перед школой попейте, вот эту витамину, и будет вам счастье. Это все фуфламициды, то есть таких лекарств на самом деле не существует. Поэтому настоятельно рекомендую все-таки. Собрались в школу, продолжаете болеть, значит мы должны четко понимать. Хотя бы дома должны быть созданы адекватные условия. Температура, влажность, режим прогулок, промывание носа, инструктаж ребенка, как себя вести. Короче говоря, главное, мы уже очень много разговаривали о том, что такое часто болеющий ребенок, да, и что может сделать мама. Надеяться на то, что в школе будут за его здоровьем смотреть намного лучше, чем в детском саду, однозначно не приходится, да. Поэтому надежды только на вас. Поэтому читаем, смотрим, разбираемся и делаем то, что зависит от вас. И когда проходят родительские собрания, да, то апеллируем к учителям. Скажите, пожалуйста, Марья Ивановна, а можно мы тут сбросимся и купим увлажнитель? А можно мы сбросимся и повесим на стену гигрометр? А можно сделать так, чтобы когда звенит звонок на перемену, они выходили гулять, например, и так далее? А можно следить за тем, чтобы они на переменах не играли мобильными телефонами и так далее? То есть очень много зависит от того, с какими просьбами вы обратитесь к учителям. Здравствуйте, Евгений Олегович. А скажите, пожалуйста, правда ли, что у 70% выпускников наблюдаются хронические заболевания? Да, однозначно правда. И 70% это не самая плохая цифра на самом деле. Бывает и побольше. Вы знаете, главное, как мне лично кажется, вся страна, причем даже не только наша страна, вот весь мир не готов посмотреть правде в глаза. Каждый из вас прекрасно понимает. Вот когда вы открываете учебник своего ребенка, да, и пролистываете его, вы прекрасно понимаете, что я тоже это все когда-то учил. Но я не знаю и 3% того, что здесь написано. Я это знаю почему? Потому что все вы теоретически, у вас были уроки здоровья, вы все учили анатомию, физиологию, гигиену, да, но я годами пытаюсь вам рассказать разницу между вирусом и бактерией, и вы не всегда это понимаете. То есть я прекрасно понимаю, что абсолютное большинство информации, которую дает школа, никуда не девается. Она попадает в мозги и покидает мозги. Она не нужна. То есть мы тратим огромное количество времени. Мы издеваемся фактически над здоровьем детей. Ну, не можем мы себе позволить такого сейчас, в 21 веке. Потому что, к сожалению, после школы образ жизни детей, а мы это прекрасно знаем, изменился самым радикальным образом. И мы, все общество, цивилизация современная не успевает под это подстраиваться. На сегодня очевидно следующее. Это нормы, которые абсолютно известны. Это посчитано, что потребность в физических нагрузках у старшеклассников из 100%, что надо, используется 15-20, не больше. То есть 80% потребностей в физических нагрузках никак не реализуется. В младшей школе там полегче. Полегче не потому, что мы что-то для этого делаем, а просто потому, что ребенок в первом-втором классе, как правило, вот он носится, он не может постоять, понимаете? Но как только он научится пользоваться электронными устройствами, он станет и будет стоять. И нам надо эту ситуацию всей стране решать радикально. Вот мне почему-то кажется, что это тот вызов современности, который нам брошен. Это надо решать. Это повод собирать съезды родителей, съезды врачей. Надо бить тревогу, потому что ситуация катастрофическая, и она ухудшается с каждым годом. Дети уходят из дома погулять в накуренный клуб, а не в парк, понимаете? В результате мы имеем совершенно катастрофическое здоровье, которое требует приема кучи лекарств, уже начиная с возраста 35-40 лет. А у нас нет денег на эти лекарства? Нет. То есть либо мы сейчас будем заботиться о здоровье детей, именно о здоровье как приоритетной ценности государства, либо все, что мы вообще заработаем, мы потратим на здравоохранение. Не всегда эффективное, нерациональное, очень часто коррумпированное. У нас столько денег нет просто. Поэтому нам легче сейчас заниматься здоровьем детей в школах. Но для этого надо, чтобы учителя и врачи объединились и действовали не в интересах министерств, а в интересах детей. Вот и все, что надо, собственно. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Евгений Олегович, подскажите, сейчас при приеме в специализированные школы на собеседование просят родителей принести карту, историю медицинскую развития ребенка. Uh-huh. И если ребенок болезненный, рекомендуют идти в обычную школу. Стоит ли прислушиваться к таким советам? Ну, смотрите, как правило, в обычной школе нагрузка меньше. То есть, если в школе специализированной он имеет возможность погулять 30 минут в день, то в школе обычной имеет возможность погулять 2 часа в день, в конце концов. Вне всякого сомнения, чем выше нагрузка в школе, тем что? Тем хуже состояние здоровья. Я просто хотел бы обратить внимание. Смотрите, любая мама стремится отдать своего ребенка в самую лучшую школу. Что такое самая лучшая школа? Где больше нагрузка, да, где больше чего? Занятий. Вот вы можете себе представить такую ситуацию? Вот просто представить себе. Заметьте, у нас есть немало школ, где родители ежемесячно относят в эту школу сумму, измеряемую несколькими сотнями долларов, да. Таких школ немало, по крайней мере, вот в столице нашей Родины. Вы можете представить себе вот такой примерно зал, да, в котором стоят 30 беговых дорожек, и там дети бегут и смотрят образовательный фильм. Вы можете себе такое представить? Да? Нет? Правда? Вот заметьте, а вопрос теперь, а почему? А почему? Почему мы не можем подумать, что классная школа, это школа, в которой профессорско-преподавательский состав додумался до того, как детей обучать, но при этом не угробить их здоровье. Вы понимаете? Вот же в чем суть. Они не думают на эту тему, потому что вы от них этого не просите. Вы говорите, какие у вас языки? Ой, а нам бы хотелось еще китайский. Понимаете, да? Хотелось, сделаем. Потому что это проще. Это проще. Учебники напечатали, учителей пригласили, лишь бы денежки платили. А вот с этим вот спортом, опять-таки ответственность, опять-таки кто-то подскользнулся, упал, проломил себе голову. Кто виноват? Лучше пусть они вот так вот сидят и пялятся в экран. Точно безопасно, и родители принесут денежку. Здравствуйте, доктор. У меня сын, октябрьский ребенок. И возникает вопрос, как нам лучше идти в школу? В 5 лет, когда нам в сентябре будет 6, или, может быть, даже ждать 7? Вот с разных точек зрения. Физическое здоровье, психическое здоровье. С точки зрения моей, чем позже ребенок пойдет в школу, тем лучше. Вообще, в ту школу, которая у нас есть сейчас, если бы он пошел в 10 и ушел в 12, вообще бы было бы счастье. Понимаете? Я говорю с точки зрения детского врача. Я знаю, что школа – это то место, где здоровью хуже. Чем меньше он туда будет ходить, тем лучше. Чем позже он туда пойдет, тем лучше. Тем не менее, кисть руки нормально формируется действительно для письма после 6 лет. Способность организма усваивать ненужные знания тоже возникает после 6 лет. Поэтому все-таки до 6 лет я однозначно против. Я однозначно. Поэтому если возможность позже, давайте позже. Опять-таки сейчас нам пообещали, вот в мои годы, я тоже октябрьский, чтобы вы поняли. То есть в мои годы отдать меня в 6 лет было очень актуально. Знаете почему? Потому что если я пошел в 6 лет, то у меня до армии было бы две попытки поступления в институт. Понятно, да? А если с 7 лет, то только одна. И это каждая мама в Советском Союзе знала. Понятно? И она это учитывала в первую очередь. Нам обещали контрактную армию. Понятно? У вас мальчик, но вам это сейчас уже не грозит. Везите в 7 лет, всем будет спокойнее. Спасибо. Вот вы за сильно столкнулась. Логичная ситуация вот. Была. То есть, как приятно, что мы можем хоть об этом сейчас не думать. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Ребенка вроде старается не перезагружать ничем, никакими дополнительными занятиями, но времени все равно катастрофически ни на что не хватает. Разве это правильно? Что делать, как быть? Что делать? Для начала вы мама и папа, должны понимать, чего вы от ребенка хотите. Понимаете, вот чего вы от ребенка хотите. Потому что я действительно прекрасно знаю огромное количество семей, где полученная ребенком девятка или десятка, это повод для разборок, да ты у нас, да ты не такой. Вы поймите еще раз, главное, вот вы должны сформулировать систему ценностей, чего вы от дитя хотите. И вы должны понимать, что абсолютная ценность, абсолютная, это здоровье. Понятно? Здоровье. Все. Мы тебя любим вне зависимости от того, какие у тебя оценки. Давайте я попытаюсь вместе с тобой, мы определимся, надо нам это или не надо, в конце концов. Да? То есть главное, кто может, если школа отказывается дозировать нагрузку, то кто должен с этим разбираться? Естественно, мама и папа. Я еще раз фиксирую внимание, мама и папа знают только один способ заниматься с детьми. Мама и папа сели вечером и сидят, разбираются. Но если мама действительно озабочена состоянием здоровья, то она может, пока там детеныш в школе, почитать. А когда детеныш придет, взять его за руку и пойти с ним погулять. И обсудить эту тему, когда мама уже знает, а ребенок вроде как нет. Это только ваша инициатива. Ваша и больше ничья. Спасибо, доктор. То есть получается, что школа – это одно из самых вредных мест для ребенка. Но уходить туда все равно ж надо. Так что же делать нам, школьникам, которые хотят закончить школу здоровыми? Вам, школьникам, которые хотят закончить школу здоровыми, надо понимать, что прежде всего надо договориться с мамой и папой. Вот прежде всего сказать маме: мать, у нас есть твой вариант. Да. Ты все-таки не ругаешь меня за девятки, да? Но я обещаю тебе, что я вот 6 раз в неделю занимаюсь физическими нагрузками. 3 раза у меня бассейн и 3 раза танцы, например. Мать, ну тогда извини, я после этих танцев не буду сидеть до 2 часов ночи делать уроки. Вот договорись с мамой, прежде всего. Это главное. Да. Договорились? Уже договорились. Все. Более того, мама должна это приветствовать. Мама должна сказать: доченька, вот послушай меня, вот гляжу я на тебя, и я прекрасно понимаю, что жизнь без синусов и косинусов ты, конечно, проживешь. Но без вот этого, вот то, что тебе рассказывают в книжке про анатомию, физиологию и гигиену, тебе бы как будущей маме, да, вот почитать вот это совсем не помешает. То есть для этого маме надо как бы найти с тобой общий язык и выработать тактику физических нагрузок. Будут физические нагрузки, школа не страшна. Найдите физические нагрузки. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». Здравствуйте. У меня не вопрос, а вот больше хочу поделиться наблюдением. Мы часто с малышом гуляем возле школы, и я увидела там уникальнейшую маму, которая гуляла со своим ребенком, ну, я так думаю, первоклассником, и она писала мелками на земле, ну, вернее, на асфальте, примеры, то есть математические. Также они правописанием занимались. Замечательно, как минимум 2 часа в день, вот они так проводили время. И вы лишний раз своим рассказом подтвердили, как много зависит от родителей, да? Вот меня иногда даже удивляет отсутствие у мамы и пап вот элементарного креативного мышления. Вот я вам приведу такой пример. Вот мы даже вот на приеме разговаривали о тяжелых рюкзаках. О том, как они таскают с собой там кучу учебников, да. Ну вот представьте себе, ребенок, вот такой учебник, да. Но ему в этом учебнике необходимо на сегодня 3 страницы. 3 страницы. Ну неужели мама и папа не могут додуматься при современной множительной технике, да, сделать ксерокопию этих страниц и дать ему с собой 5 листиков в школу? То, что задали на завтра, и то, что задали повторять, да. Заметьте, я же не мечтаю о том, как вашим детям Министерство просвещения выдаст учебники, представляющие собой там подшитые тетрадки, откуда можно будет отдельно. Я об этом не мечтаю. Я просто хочу о том сказать, что вы можете это сделать? Можете. Теперь взять, например, вот эти разговоры про электронные книги, да? Понятно, что купить электронные книги не проблема. Оказывается, проблема это сделать так, чтобы все учебники были в электронном виде, да? Да, ребята, я вам голову даю на отсечение, что в каждом классе, значит, найдется мужик, который бумажную книгу за полчаса переведет в электронный вид. Поэтому не надо ждать, пока наше Министерство просвещения потратит на это кучу средств и сделает это все. Понимаете, то есть реально, я прекрасно понимаю, что если у моего ребенка есть 10 учебников или 20 учебников, то мы на классном собрании можем распределить обязанности. Папа Васи отсканирует природоведение, папа Пети математику, и у нас ровно через 2 недели у всех детей будут электронные книги, с которыми он может работать. Да? Что надо для этого? Надо, чтобы родители объединялись, чтобы вы не ждали того, как ваши проблемы решат где-то в министерстве. Им очень часто не до вас. Им надо разобраться друг с другом. Поэтому я еще раз хочу, чтобы вы понимали, ваши возможности огромные. Надо только думать, анализировать, знать, что такое хорошо и что такое плохо. И тогда вы сможете сделать правильные выводы. Сможете? Значит, мы встретимся через неделю. Всего вам доброго, с Днем Знаний! Ура!